Глава 51. Москва. Четверг. 13:15. Саблин зашел в помещение курьерской службы, показывая удостоверение. «Чем могу помочь?» — с волнением поинтересовался менеджер. «В прошлом году, осенью, ваш курьер приезжал вот сюда забрать заказ». Следователь протянул листок бумаги с адресом офиса Оболенцева. «Мне надо знать, куда он отвез заказ и кто его принял». Менеджер взял бумажку и улыбнулся. По его лицу было видно, что волнение прошло. Очевидно, он ждал какого-то другого запроса от полиции. Но Саблину сейчас не хотелось выяснять, в чем еще замешаны курьеры этой службы. Необходимо скорее узнать адрес покупателя. «Одну минуточку». Менеджер уткнулся в монитор компьютера. Следователь присел на стул рядом. Скорее всего, Оболенцев говорит правду. В музее он оказался случайно. Чутье следователя обычно не подводило Саблина, и он ему доверял. Коллекционер был ложным следом. «Так», — спустя несколько минут сказал менеджер. «Заказ мы действительно забрали по этому адресу, а доставили его в Гоголевский переулок в антикварный магазин». Саблин был не удивлен. «Кто покупатель?» «А здесь написано, что заказ необходимо отдать лично в руки Карине Хабулани». «Курьер так и сделал?» «Да, наша служба всегда выполняет заказы».